С этими словами она исчезла в соседней комнате. Джошуа Уайлд, 28-летний сын Джексона Уайлда от первого брака, набрал телефон ресторана и заказал для мачехи легкий ужин. Он подумал, что безутешная вдова вряд ли испытывает волчий аппетит. Себе он заказал муфулетту, нью-йорлеанский сэндвич, который ему очень полюбился. Ожидая, пока принесут заказ, он подошел к окну и посмотрел вниз на улицу. Люди спешили по своим делам, как будто ничего и не произошло. Неужели они не слышали? Джексон Уайлд мертв. Джош до сих пор еще не осознал этого, хотя видел и тело, и залитую кровью постель. Он, правда, не ожидал, что уход отца станет столь значительным событием. Никогда больше не ощутят они его бешеной энергии, не услышат его голоса, звонкого и чистого в молитве, резкого в гневе и негодовании. Никогда больше Джош не встретит холодного пристального взгляда отца, который выражал то разочарование, то отвращение, но всегда был критикующим. 7 лет назад умерла мать Джоша, Марта. Умерла так же тихо, как и прожила свою жизнь. Джош получил известие о ее внезапной кончине от сердечного приступа, когда находился в Нью-Йорке, где учился в консерватории. Ему не удалось приехать проститься с матерью. Жизнь этой бедной женщины была такой тусклой и малозначимой, что ее кончина никоим образом не нарушила привычного ритма отцовского предприятия. Как раз в это время Джексон активно работал над расширением сферы своего влияния, завоевывая кабельное телевидение. Он был неистощим, одержим работой. Сразу же после похорон жены Джексон вернулся в офис, чтобы наверстать упущенное за то время, что провел на траурной церемонии. Джош так и не простил отцу такой бессердечности, потому сейчас и не чувствовал вины за разыгравшийся аппетит, от которого буквально сводило желудок, хотя всего лишь несколько часов назад он видел окровавленное тело отца. Потому и не было стыдно за адюльтер со второй женой отца. Джош считал, что бывают грехи оправданные, хотя и не мог сослаться на библейские заповеди, подтверждающие эту его мысль. Ариэль была всего лишь на 2 года старше Джоша, но сейчас, вышедшая из спальни в облегающей майке, с собранными на затылке волосами, выглядела на несколько лет моложе. Ариэль была босиком. «Ты заказал что-нибудь на десерт?» Джексон всегда поддразнивал жену Сластену и своими колкостями портил ей настроение, доводя дело до конфликтов. «Шоколадный торт», — ответил Джош. «Вкусно». «Ариэль?» «Да». Он подождал, пока она повернется к нему лицом. «Всего лишь несколько часов назад ты обнаружила тело своего мертвого мужа. Ты что, пытаешься испортить мне аппетит?» «Пожалуй, да. Ты хоть немного огорчена происшедшим?» Ариэль помрачнела и ответила с вызовом. «Ты же знаешь, сколько слез я пролила». Джош невесело рассмеялся. «Ты их льешь с того самого вечера, как пришла к отцу с просьбой помолиться за твоего братца, которому вынесли пожизненный приговор. Ты тронула сердце отца и на следующей же службе пела на подиуме. Я замечал, что тебе удается очень умело использовать свои слезы. Другие могут принимать их за искренние, но я-то знаю правду. Ты плачешь только тогда, когда это тебе выгодно или что-то нужно. И никогда потому, что просто грустно и хочется плакать. Ты слишком эгоистична, чтобы печалиться о чем-то или о ком-то. Злая, ревнивая, может быть, но печальная никогда». Ариэль за годы замужества заметно похудела, но соски оставались большими и выпуклыми. Джош ненавидел себя за то, что обратил на это внимание, разглядев их под мягкой тканью майки. Ариэль уперла руки в бедра. Джексон Уайлд был злобный, подлый, самодовольный сукин сын. Ее голубые глаза смотрели, не мигая. «Его смерть не испортит мне аппетит, потому что я ничуть не огорчена тем, что он мертв. Единственное, что меня сможет огорчить, так это если пошатнутся наши дела». «Но ты уже обо всем позаботилась во время пресс-конференции?» «Ты прав, Джош. Я заложила основу для продолжения нашего предприятия. Должен же хоть кто-нибудь думать о будущем», — язвительно добавила она. Словно почувствовав головную боль, Джош прижал кончики своих длинных тонких музыкальных пальцев к вискам и зажмурился. «Боже, как ты холодна! Всегда все рассчитано, спланировано. Неутомимо. Я всегда была вынуждена быть такой. Я не росла в роскоши, как ты, Джош. Ты вот называешь поместье своего деда под Нашвиллом фермой. Ариэль усмехнулась. У моей семьи была настоящая ферма, грязная и провонявшая навозом. Я не помогала конюху ухаживать за породистыми лошадьми, как это делал ты, по настроению. Хотелось мне этого или нет, я должна была полоть сорняки, лущить горох, носить похлебку Борову, чтобы к ноябрю, когда придет пора его резать, он набрал хороший вес. У меня была лишь одна пара туфель. Девчонки в школе смеялись надо мной, над моими обносками. С 12 лет мне уже приходилось по субботним вечерам отбиваться от грязных мужиков, а на следующее утро, когда я пела на воскресной службе, лицезреть церковных хоров их самодовольные рожи. О да, мы всегда ходили в церковь. По воскресеньям мы слушали проповеди, восхваляющие бедность. Но я никогда не верила ни единому их слову. Она тряхнула длинными прямыми светлыми волосами. Я была бедной, Джош. А бедность делает тебя злым, вселяет отчаяние. И доходишь до того, что уже готова на все, лишь бы вырваться из нищеты. Вот почему мой братишка оказался в тюрьме и просидит там до конца своей жизни. После того, как его осудили, я поняла, что мне нужно предпринять что-то кардинальное, или я закончу еще хуже, чем он. Так вышло, да, но я пошла к твоему отцу, вся в слезах. И даже если бы он попросил меня подтереть ему зад или трахнуться с ним тут же на месте, я бы и это сделала. Я узнала от него, что все в этом мире решают деньги. Быть богатым и подлым намного лучше, чем бедным и подлым. Когда ты беден, ты расплачиваешься тюрьмой за свою подлость. Но если ты богат, можно делать все, что тебе нравится, и никто не посмеет тронуть тебя. Да, я практична, согласна. Но я такой и останусь до конца своей жизни, потому что не собираюсь возвращаться к бедности. Ариэль сделал паузу, чтобы перевести дух. Не пытайся убедить меня, что ты огорчен смертью отца, Джош. Ты ненавидел его так же, как и я, если не больше. Джош боялся посмотреть в ее сторону, чтобы не встретиться с ее прямым взглядом. «Я понимаю, что со стороны могу показаться неискренним. Я не чувствую угрызений совести, но не чувствую и облегчения, которого ожидал». Ариэль подошла к нему и обняла. «Неужели ты не понимаешь, Джош? Если мы хорошо сыграем свои роли, это может стать началом новой жизни для нас обоих. Публика нас любит». Мы можем продолжать наше дело и жить гораздо лучше, без его вечных придирок и наставлений. Ты что, в самом деле думаешь, что наша обожаемая публика примет нас как супружескую пару, Ариэль? Он невольно улыбнулся ее наивности. А может быть, его позабавила ее ненасытность? Но ведь он и в самом деле не вправе упрекать ее за это. Ей не выпало в детстве тех привилегий, которыми пользовался он, принимая их как должное. Еще до того, как слава Джексона Уайлда стала столь громкой, у него уже были преданные и щедрые почитатели. Доход его всегда был значительным, а с наследством Марты стал еще более весомым. Так что Джош никогда ни в чем не нуждался. В первый раз, когда он увидел Ариэль, на ней было дешевое, кричащих оттенков платье, и вся она была увешана незатейливой бижутерией. Ее речи, грубый акцент резали слух. Но, несмотря на это, Джош был восхищен ее смелостью, когда она подошла к отцу, попросив помолиться за ее осужденного брата. Теперь она была совсем другой, изящной, ухоженной. Речь ее стала чистой и правильной. Но Джош знал, что, глядя на себя в зеркало, Ариэль по-прежнему видела пухленькую, взъерошенную, растерянную девчонку, отчаянно пытающуюся изменить свою жизнь. Когда она смотрела на свои пальцы с безукоризненным маникюром, она все еще видела под ногтями садовую грязь.